Быть одновременно особенной и как все? В ней так много разной любви, что, оказывается, можно любить двоих. Если с Антоном все было одним закрученным нервом, напряженно и всегда немножко страшновато, вдруг разлюбит, то почему же нельзя, чтобы с Бобой было по-другому, спокойно и уютно, как в старой фланелевой пижаме? В ней словно жили две Маши, нет, даже три. Одна Маша цепенела от любви и страданий, другая нежно-ласково дружила с Бобой, ну а третья зорко следила, как бы не совсем пропасть, окончательно, вместе с бедной Лизой и остальной компанией. Маша жила в постоянном ожидании, что Антон вот-вот ее бросит. Первый раз он бросил на неделю. Бросил и прибрал обратно. Тогда первый раз было очень страшно, как в детстве, когда в ту единственную поездку в деревню с бабой Симой девчонки темным августовским вечером привели ее на кладбище и спрятались, а вокруг черная темень, могилы, скелеты, синяя рука вышла из дома. Так потом и жила. Бросит, приберет. Какое счастье, что Боба был уже не просто друг. Она же привыкла быть чьей-то. А тут все-таки не совсем уж ничья. Оглядевшись, Маша попробовала заинтересоваться еще чем-то, кроме Антона. Например, попробовать что-нибудь сделать своими руками. Все вокруг самовыражались, и она не хуже. Ей нравилось все живое, например, кусок ткани с вживленными цветами, камнями, ракушками. Русское было не модно, а Маша обожала русское, сундуки, старую мебель, подкрашенную сиреневым цветом, сохранявшим текстуру дерева. И Берте Семен не нравилось. Ей вдруг пришло в голову оплести стул веревкой. На стул насадить кукол. «У тебя необычное видение мира», — восторгался Боба. «Вживлять природу в интерьер примитивно», — важничал Антон. «У тебя нет решения пространства. Ты решаешь пространство за счет заполнения мелкими деталями». «Насажаешь всякого дерьма, а общего архитектурного решения пространства нет. Я же не дизайнер. Так просто балуюсь. Я ветка. Ты вырастешь большой, натворишь, а я буду ведать твоими творениями», — отвечала Маша. Ей было приятно, что он всерьез критикует ее тряпочки, цветочки, ракушки. Маша и увлеклась этим, стараясь показать себе и ему, что она самостоятельная, а не жалкий придаток, потерявший соображение от любви. Так что цели она достигла. Во дворе рядом с помойкой Маша подобрала корзину, оплела цветными лоскутками и посадила в корзину оставшихся кукол. И трех недель не прошло, как Антон прибрал Машу обратно. Просто появился и весело отрапортовал. «Раечка, я идиот, придурок, скотина бессмысленная». Однажды Антон опять бросил ее. На этот раз совсем ненадолго, дня на два, обиделся на Машину ревность. Почти месяц они не приходили к Нине. «Я тебе не нужна», — жалким ноющим голосом, ненавидя себя, нудила Маша. «Раечка, малышка», — ласково отвечал Антон, — «я взрослый мужчина». Женщин вокруг было опытных разных без счета. И никто из них не болел Машиной болезнью. Истерическая жажда отношений называется болезнь твоей девочки. Многие в юности болеют, только тебе-то зачем? Так ему одна 40-летняя художница все про Машу разобъяснила. Несмотря на немыслимую древность, она оказалась очень необычной. и почти с месяц привлекала Антона больше, чем его молоденькие подружки.